И один брат, он, кстати, был районным служителем, он послушал его, слушай, да, я, говорит, голый буду ходить, если узнаю, что я отдаю, да, значит, назад нет самого. Это, говорит, так написано, но так невозможно жить. А ведь написано для того, чтобы жили так. И здесь есть смысл. Я, наверное, говорил вам, в чем смысл заключается. Ты скажи человеку, если ты им отдашь, я тебе одалживаю, а отдашь тогда, когда у тебя будет. И тогда не будет проблем с отдачей. Ну, скажите, люди бессовестные, так бессовестным не давайте. Да, есть такие бессовестные люди, которые возьмут, так не давайте бессовестным. Бог очень хорошо может показать, кому можно дать, кому не надо давать. Может быть, я даже здесь повторил, где-то говорит, одолжи мне $300, зачем? Хочу за 500 ковер купить, нечто похожее, на стену повесить. А вру, слушай, нет. Уже на такие вещи тебе одалживать, что ты, от смерти тебе то, что ли? Такие огромные деньги, наверное, где-то, не знаю какой, иранский или какой, я уже понятия не имею, что это было. А уже когда ты дал долг тому, кому надо, видишь, действительно надо, тогда уже не бери за горло, не требуй назад, отдай, да и все. Отдашь тогда, когда будет. Иначе врагов наживешь. И сегодня действительно многие люди нажили врагов только потому, что отдали деньги, а им не отдают. И все. И начинается хождение по судам, начинается, ну, неизвестно что, криминальные структуры обращаются, чтобы их выбить и так далее, и так далее. Почему? Нарушена заповедь это. Нарушена заповедь. А почему эта заповедь сегодня не воспринимается? А потому что мы не жили по ней. Оно для нас чужое. Как это так? Мы не понимаем, как это должно быть. Это, вот эти вот твердыни. И попробуйте проповедовать об этом, а то сразу на дыбы становится. Оно не воспринимается так, как надо. И свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. А вот имя Господа идет издали. Горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий. Тут интересно написано, имя Господа идет издали. Мы уже не раз говорили, что самому Господу не надо ходить никуда. Он наполняет собой все одновременно. А вот видеть Его движение, что это Он делает, мы видим по событиям, которые совершаются. Вот имя Господа, кто это сделал? Господь. А там кто сделал уже? Господь. А там кто делал? Господь. А Ему самому не надо ходить. Он наполняет собой одновременно все. А вот имя Господа или событие, через которое Он открывает, что-то Он делает, вот это идет. И Писание здесь говорит, идет издали. А вот пламя Господа, имя Господа идет издали. Горит гнев Его, и пламя Его сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь поедающий. И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Сегодня эту узду мы видим. Это сегодняшняя глобализация. Это сегодняшнее желание построить мир без Господа. И мы сегодня видим, к чему это все приводит. Оно приводит к заблуждению. И вот то, что Господь делает и будет делать, чтобы развеять народы до истощания. Вы знаете, чтобы истощить человека, надо его лишить корма на длительное время. Так просто не получится до истощения довести. Поэтому вот эти бедствия, они пойдут, вот этот день сюда до истощения доведет. И будет в челюстях народу узда. Сегодня дьявол эту узду надел. Это материальное благополучие. Бога не надо. Это есть одно слово, я уже повторил, глобализация. Но вы знаете, что следует за ней? Я уже не раз говорил. С одной стороны, если бы это была Божья работа, как хорошо, чтобы не было никаких границ нигде. Это же прекрасно. Собрался, ни визы не надо, ничего. Но все дело в чем заключается? Вы знаете, в чем заключается это дело? Это глобализация, это с одной стороны материальное благополучие и разврат окончательный. Просто еще раз напомню, это узда, направляющая к заблуждению. И как сегодня рвутся люди туда? Из-за материального благополучия. Хотя, кто попал туда, они уже ощутили на себе. Я сегодня читаю в газете, кто-то там из одной стороны уже собирается выходить оттуда. Возвращать назад, отдать евро, возвращать свои денежки. Потому что, говорит, мы не хотим платить за всех остальных. Но дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Дело в разврате. И правильно, где-то была статья, почему Европе не нужен Бог. Там Дарья Асламова пишет, значит, она вообще сама, то-то неверующий человек, но довольно такую интересную статью, значит, она написала. И в чем она заключается? Что говорит, материальное благополучие и полностью распущенность, вся, никаких тормозов нету. Вот две стороны. И люди клюют на это. Вы знаете, сегодня однополые браки, это уже... Что раньше было позором, то сегодня это естественно. И одно условие, принимаем Евросоюз только тогда, когда вы согласитесь на эту демократию. А это как раз вот есть вот эти вот приемы все. Или принципы лучше, не приемы. Вы знаете, ювенальная юстиция, детей забирать. Работает на сегодняшний день, пока что еще цветочки, еще ягодки впереди. На сегодняшний день, значит, где-то там кто-то с Европарламента, как-то женщина, кажется, Швейцарии, депутат, сегодня вносит предложение, давайте удалим из нашего лексикона слова «отец и мать», потому что мировое правительство хотят семью разрушить, чтобы ее не было. Через день принимают решение, значит, рекомендуем не пользоваться словами «мать и отец», а «один из родителей». Вот как быстро это все принимается. Где-то там кто-то в Америке выругался матом по поручению премии какой-то. Подали в суд. Знаете, что не только его оправдали, но приняли решение на телевидении, на радио разрешать ругаться матом. Потому что если так не делать, обедняется речь, и зачем вообще это делать? Если человеку хочется, ну пусть ругается. А маты – это имена бесов конкретные. Человек, который ругается матом, называет их по имени. А если я назвал кого-то по имени, значит, что, я зову его себе? А зачем? А для чего имя называть, если не хочу иметь дело с ним? Катя, кто-то скажет, этого люди не знают. Ну и что, что не знают? Ну и что, что они не знают? Это ничего не решает, что они не знают. Но знает тот, который это внедряет. Да вообще, значит, сегодня уже, значит, где-то в Калифорнии, в штате, где Шварценеггер, это бывший так культурист, был бондингом занимался, такой здоровый мужик с такими бицепсами. Он губернатор, Шварценеггер был там. У них принято, значит, такое поправка к закону об однополых браках. Если раньше, за гомосексуалист могли посадить в тюрьму, то теперь посадят в тюрьму за то, что ты их обвиняешь, что ты их пренебрегаешь, не имеешь права ни укорить их, ни сказать, что это грех и так далее, и так далее. Все ставится с ног на голову. В челюстях народу узда. Сегодня кризисы. Люди хотят жить, это естественно, нормально, кусок хлеба иметь, пожалуйста. Узда и к заблуждению направляющие. Я бы хотел, чтобы мы сегодня понимали эти вещи, и молились о том, чтобы побольше Белоруссия осталась независимой ни от кого. Это самое лучшее. Как говорят, со всеми надо дружить, но быть независимым. Это самое лучшее на сегодняшний день, что только можно. И будет в челюстях народу узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника. И веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню. Почему? От общения с Господом. Вот когда одна сторона падает все ниже и ниже, то если нам сегодня не иметь общения с Господом, то откуда это будет радость, как у ночи священного праздника? Вы меня понимаете, мою логику? У них будет так. через всяк народу узда, направляющих к заблуждению. А у вас будут песни, а у вас будет радость. Наверное, не от того, что мы слышим вокруг нас, а от того, что Господь с нами. И Писание говорит об этом очень прямо, что в последнее время многие будут переплавлены в искушении. Говорит, неразумные этого не уразумеют, а разумные уразумеют это все. Как сегодня брат Сережа говорил, не будут соблазняться, что Бог бессилен, что Бог не может защитить, а пойму, что это то время, о котором Бог говорил, и оно пришло. И никуда от этого не денешься. Есть времена и сроки свои. Ну и, какое, конечно, какая ночь священного праздника? Самый большой праздник, это был Пасха, когда выходили из Египта. Эту ночь бдение Господу. И веселье сердце, как идущего со свирелью на гору Господню. Ну, наверное, со свирелью в горы не шли на гору. А с песнями, с музыкой шли тогда, когда радовались. И шли на гору Господню, к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным гласом своим, и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе, и в пламени поедающего огня, и в буре, и в наводнении, и в каменном граде. Вот перечислено все, чем Господь будет воевать в последнее время. Еще раз перечитаю. И возгремит Господь величественным гласом своим, и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе, и в пламени поедающего огня. Кажется, я не думаю, что ты уже поедающий огонь, но когда Россия горела, никто ничего сделать не мог. И там не было ни атомной войны, ничего. Я не говорю, что это как раз вот то, что написано. Я совсем бы этого не сказал. Но уже даже вот с этой стороны, вот учитывая прошлое, уже видно, как оно непросто все. И не надо монголо-татаров, не надо шведов. Пошел огонь, палит, все остановить не могут никак. Уже все помогают, и никак остановить нельзя. Как это началось, что началось? Ну, наверное, трудно сказать, откуда все началось. Но оно было, оно было. И вот Господь здесь говорит об этих судах, об этом суде. В пламени поедающего огня, и в буре, и в наводнении. Мы сегодня слышим об этом. Наводнение заливает. Это еще не то. Я уверен, что это не то. Но вот эти стихии, которыми Господь пользует для того, чтобы... И, знаете, и никто ничего не сделает. И не спрячешься нигде. Вот что, что пытаются люди обуздать силы природы, стихиями управлять, то, может быть, и научатся буру создать, а укротить ее навряд ли. Вот уничтожить, да, способны, а укротить не могут. Я в святой связи вспоминаю, вот когда Господь выводил евреев из Египта, то волхвы много что повторяли, но противоречить Богу не могли. И помните, начиная со змеев, бросил Моисей свой жезл, Аарон, лучше сказать, стал змеем, и они змеев сотворили. А Бог переложил воду в кровь, и они это сделали. Надо было наоборот, ты в кровь, а мы опять в воду. Так так же не получается. А Бог вывел жаб, они еще больше добавили, тоже вывели. Ну, если бы это противопоставить Богу, надо было бы наоборот сделать. Ты навел, а мы выведем назад. Так такого же не было. Они просто добавляли гора больше еще. Поэтому просто люди не могут с этими стихиями справиться, которыми Бог владеет сам. В сильном гневе и в пламени поедающего огня, и в буре, и в наводнении, и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур жезлом поражаемый. Ну, Ассур – чернота. Помните, я вам давал перевод этого имени. Потом вот эту черноту, которая сегодня на земле укрепляется, Бог ее смирит. Содрогнется Ассур. Но там, конечно, имелось в виду тот царь Ассур, который в то время очень много вреда народу сделал. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войной опустошительную». Вот, вот интересно. С тимпанами и с цитрами. Вот еще раз перечитаем. «И всякое движение определенного ему», то есть Ассуру. Вот Бог взял жезл и направил его на Ассура, чтобы его уничтожить, чтобы его наказать. «Который Господь направит на него, будет с тимпанами и с цитрами». Вы знаете, что это значит? Это значит, что Бог идет как победитель. Обычно с тимпанами, с цитрами идут тогда, когда уверены, что все побеждено. Так обычно не ходят с тимпанами и с цитрами. Где-то прячутся, где-то засады делают. Это уже будет идти с тимпанами и с цитрами, как победу уже одержавший. То есть ничто не может повредить и остановить. И он пойдет против него, против Ассура, войной опустошительной. Ибо Тофет давно уже устроен. Ну, если чуть-чуть вернуться назад, то если уже имеется в виду перевод этого имени, то Священное Писание говорит, и Бог говорит, что последние христиане, которые сразятся с дьяволом, они будут очень сильно исполнены Духом Святым. И пойдут, несмотря ни на что, действительно, с цитрами и с псалтирями. И историки говорят так, что когда во время Нерона, значит, бросали христиан на растерзание львам, то многие из них шли с песнями и с псалмами. Они не шли с опущенными головами. Они шли с песнями и с псалмами, потому что знали, твердо были уверены, что их не пустое дело, не проиграно, но это последняя схватка. Где они будут победителями? Это уже окончательный финал. Человек, который умер в Боге, это уже человек, который ничто не помешает в дальнейшее время. Это все. Это уже последняя точка поставлена, больше ничто не может поменять их судьбу. На земле – да. И болезни, и проблемы, и трудности. И люди отступают иногда, и падают. Но уже тот, кто смерть принял мученику за Христа, все уже. Это окончательная победа. Дьявол для земли, коль он думает, что здесь людей обольщать, для него некоторая победа в том, что он уничтожил человека, который ему это носил. Но в общем смысле слова, это его поражение. Он же больше ничего ему не сделает. Все, последняя схватка была, она была выиграна. Уже ничего не сделаешь с ним. Поэтому хотелось бы понимать, что и обратить внимание, что с тимпанами, с цитрами будет эта борьба, если иметь в виду духовную сторону. «Ибо Тофет давно устроен, и для царя глубок и широк, в костры его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его». То есть здесь Священное Писание говорит о том, что погибель нечестивую готова, и все обдумано. Уже Господь не будет, не сядет разбираться в то время, что делать надо. У него уже давно спланировано все, все это есть для того дня. И буду читать дальше. Часов нет там впереди, что-то не показывает, неизвестно что. Без 25 у меня. 31 глава Исаии. «О горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на кони и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всаднику, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». Вот искушение своего рода. Почему идут за помощью? Горе тем, которые идут в Египет за помощью, потому что настали трудные времена. Есть нечто такое в жизни, что мешает жить свободно, и надо искать выход, надо что-то делать. И в таком случае есть два варианта. Первый – это обратиться к Богу, а второй вариант, ну, наверное, очень много веток в нем, к человекам, еще к кому-то, в демонический мир, еще куда-то. И вот Священное Писание здесь предупреждает – горе тем, которые идут в Египет. Египет – это мир за помощью. И почему? Потому что это время испытания. Куда пойдешь? Куда пойдешь? «И надеются на кони, и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всаднику, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Мирское могущество противопоставляется Богу. И на сегодняшний день, ну, знаете что, успехи науки довольно-таки на высоту серьезную поднято все. Но когда дело касается смерти, уже здесь люди бессильны. Потому что смерть наступает тогда, когда Бог отнимает дух у человека. И вы помните, это недавно было, когда Алла вроде умерла рак. Смитькович. Как? Не Алла? Нина. Вот настолько вот рак съел, кто видел, что кости, жилы были видны. И жила. Покуда Бог не отнял врат, уже сердце было видно, как бьется. Вот настолько. И жила. Почему? Потому что Бог дух не отнимал. Врачи со своей стороны делали все, но это казалось бесполезным. Все-таки ограничены. Потому здесь Писание и направляет к Богу. Надежда. Когда, допустим, мы к врачам обращаемся, но все-таки надежда на Бога. Это две разницы большие. Вы улавливаете, что я говорю? Потому что врачи тоже много делают, если Бог благословляет. И разумные говорят, и что и молятся, и помолитесь за то, чтобы наши руки Бог благословил. А есть, когда идут к врачам, и на врачей, и надеются. Это две разницы большие. Но есть те, которые только на Бога надеются. Но таких, наверное, мало. Больше всего это осязаемая вера, это кругленькая такая, которая водой запивает. Обычно вот такая вера бывает. Но вы знаете эту веру? Таблетница есть для этой веры, там еще есть шприцы. Но и здесь Бог, конечно, делает, помогает. Но все-таки все от Него зависит. И гораздо лучше, когда действительно напрямую к Богу. Но не хватает у людей веры. Не хватает веры для этого. Я об этой вере говорил, немного об этой святейшей вере. Но все-таки горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всаднику, потому что они весьма сильны, а на святого Израиля не взирают и к Господу не прибегают. А у Бога то цель какая? Людей обратить к Богу. Потому что если они даже получат здоровье, если им кто-то поможет, но они не увидят руки Божьей и останутся неверующими, какая польза от этого? Поэтому Господь говорит здесь, я все это разрушу человеческое. Если захочу спасти людей, то люди им не помогут. Потому что теряется смысл всякой работы. Но премудро, это второй стих, и наведет бедствие, и не отменит слов своих. Восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. Вот это текст, который я не раз повторял раньше. И восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. То есть люди мира не помогут, ни наука не поможет, Бог восстанет против этого. Если Бог не восстал бы, могли бы помочь. Но когда он скажет «нет», то никто не поможет. По какой причине Бог так сделает? Потому что если они помогут, то Бог так и останется в стороне, так и не сможет их спасти. А когда никто не помогает, то говорят уже «последняя ниточка какая?» И шанс какой? К Богу обращаться. И вы наблюдали это в жизни людей. Все кругом пройдут, только не к Богу. И когда уже все основания разрушены, когда никто не помог, тогда уже последний шанс к Богу. Может, Бог поможет. И Бог помогает часто в таком случае. Потому что его цель была такая, чтобы помочь людям иметь жизнь вечную. Не просто прожить здесь на земле жизнь, а вечную жизнь иметь. И восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне люди, а не Бог. Вот эти люди, которые обращались за помощью, они поставили египтян наравне с Богом. Вот что Богу было неприятно. И достижения науки того времени поставили на уровень возможностей Божьих. Вот что Богу было неприятно. И он говорит, я все это разрушу, подорву авторитет этих людей. И не дам возможности им помочь вам, чтобы вы все-таки обратились ко мне. И египтяне люди, а не Бог. И кони их плоть, а не дух. И простут руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Вот обратите внимание. Обращаются к Египту. Это их защитник. И Господь говорит, и защитник падет, и будет уничтожен. И защищаемые тоже. Чтобы показать им, что вы не туда пошли. Не на того ложите опору, на кого надо положить. Надо не на Египет, а на Бога положить. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник. То есть Бог положит преграду, чтобы он не мог защитить. И упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычею. Хотя бы множество пастухов кричало на него, а от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Вот Господь свою позицию здесь объявляет. Он рассказывает, берет пример льва, а лев, знаете как, когда он добычу возьмет, он же никому ее не отдает. И Господь здесь говорит, вот как лев, как скимин, который рвет на свою добычу, он никому ее не, так и я никому не уступлю. Я никому не уступлю людей тех, которых решил спасти, которым решил дать жизнь вечную. И говорит, и чтобы люди увидели разницу между плотью и духом. И действительно, самый такой простой ангел, кто ему преграду может положить сегодня? Для них не существует преград никаких, расстояний не существует, они движутся со скоростью мысли. Для них материальные преграды не существуют, это совсем другая субстанция. И вы помните, пошел один ангел, там, правда, был не маленький ангел-дух, и в стане сирийском 185 тысяч за ночь уложил. Один. А еще бы легион пришел, 12 тысяч, говорят, 12 тысяч легион, то что бы они могли бы сделать? Они бы всю землю перевернули бы за 5 минут. Потому Господь здесь обращает внимание, обращайтесь ко мне, а не к людям. Это плоть. Это всего лишь плоть. И она имеет успех только, покуда значит, дух не вмешивается. А если вмешиваются ангелы, эти служебные духи, то уже тогда плотские усилия, они ничего абсолютно не значат, они ноль в таком случае. Поэтому Господь здесь все и делает для того, чтобы людям указать праведный путь, опору правильную дать. Ну а для людей это же горе, когда ты обращаешься туда, обращаешься сюда, и ты видишь, что ты теряешь силы и здоровье, и никто помочь не может. Это же отчаяние. И Господь это допускает. И допускает с той целью, чтобы люди обратились к Нему. И вот так сказал мне Господь, перечитывая еще. Как лев, как скимин. Скимин – это молодой лев. Ревущий над своей добычей. Хотя бы множество пастухов кричало на него. А сколько сегодня пастухов на земле кричат на Бога, знаете? Наверное, не пересчитать. И верующие пастухи на Бога иногда кричат не согласны с ним. А что неверующие пастухи, так они вообще не хотят своих людей отдавать. И Господь здесь говорит, пусть их будет множество, пусть они кричат очень сильно. Но говорит, как скимин не уступает своей добыче, так я не уступлю. Так я не уступлю. Хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, не испугается, и множество их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. А как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит, избавит, пощадит и спасет. Вот 4 пункта. Что Господь будет делать там с людьми, с евреями, а сегодня с нами делает. Защитит, избавит, сначала защитит, не отдаст, потом избавит, потом пощадит, потому что все-таки мы грешники, и если Бог избавит, то надо, чтобы пощадить нас, и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. Вот это текст против тех, которые говорят, что отступникам уже нет прощения. И есть такое учение, есть такие братья, которые так и говорят. Отлучили, и все. Прощения нет уже ему. Вот здесь Писание говорит, это один из текстов. Говорит, обратитесь к тому, от которого вы отпали. Но лету надо обратиться, так просто не пойдет. Обратитесь к тому, от которых вы отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которые руки ваши сделали вам на грех. Вот чем опасен идол. Он становится впереди Бога и обычно на грех делается. И служение начинается ему, уже не Богу. И отклонения дальше идут, потому что идол ведет за собой. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч истребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью. Ассур. Вот смотрите, что Бог делает. Я на этом кончать буду уже без десяти. Вот Ассур, от которого убегали все. Это был царь страшный, жестокий царь очень был. Они и на колы садили, и все делали. И что Бог с ним сделает? Вот, говорит, что посеешь, что пожнешь, и даже больше, и даже больше. И от страха, вот Ассур, которых боялись когда-то, и от страха пробежит мимо крепости своей. То есть настолько будет в страхе, что можно было забежать в крепость свою, так он даже не увидел крепость, двери проминул, так бежал, убежал, убегал. И князья их будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на сегодня и горнило в Иерусалиме. Поэтому для нас сегодня один урок. Что посеял, то будешь жать. И второй текст. Давайте и дастся вам мерою добрую, утрощенную, нагнетенную, осыплют вам лоно ваше. Добрые – нагнетенная мера. И за плохое тоже нагнетенная мера будет. И вот как у Ассура, который, говорит, настолько будет в страхе, что мимо своей крепости промчался, так убегал. Потом пусть Господь нас благословит, чтобы в сегодняшний день мы могли что-то положить в свое сердце, и чтобы в будущее время, ориентируясь на Слово Господне, мы могли ложить правильное упование на Господа, надеяться на Него. И при любой обстановке, которую сегодня мы переносим, нужно доверять Господу. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.